Глава 10. Ночные размышления. Вечером, когда жена и сын уже легли спать, Взоров погасил на кухне свет, прошел в свой кабинет и включил лампу на рабочем столе. Он расстегнул свой портфель и вынул оттуда бумаги, которые забрал из квартиры Башкатова. Разложив их под светом лампы, Олег Иванович сел за стол и продолжил изучение записей Дмитрия Степановича. Чем больше он в них углублялся, тем сильнее росло в нем чувство, что нужно срочно действовать. Но как действовать и в каком направлении, он понять не мог. Он взял чистый лист бумаги и ручку и стал медленно и методично, пункт за пунктом, излагать то, что до сих пор беспорядочно вертелось у него в голове. Он несколько раз перечеркивал все и переписывал начисто. В 3:00 ночи он, наконец, удовлетворился написанным, подвел жирную черту под последним пунктом и под ней крупными буквами написал окончательный вывод. И поставил 3 восклицательных знака. У него был готов план действий, но он требовал подготовки. Олег Иванович выключил лампу и отправился спать.